Весь сладость и желание Тебе, святая Екатерина, Высь Иисус, славца бы Его ради горькие муки терпела еси, и скипетр предлагаемый Тебе поправа еси, пред для будущее воздаяние, тем же примет нас похвальная Себя. Спасибо.